Глава 7. Люди горюют по-разному. Пит выражает свое горе через ярость. Мой отец погиб в 36 лет. Он съехал с дороги, чтобы не сбить оленя, и врезался в дерево. Именно тогда моя мать пристрастилась к алкоголю, позже — к наркотикам. Ну а я зарываюсь в работу с головой. Так моим демонам сложнее добраться до меня. Мне сейчас лучше не возвращаться домой. Марко съехал в прошлом году, но воспоминания, связанные с ним, еще не потускнели. Вчера ночью мне показалось, что он лежит рядом. Вот он поднял голову с подушки, глаза сонные, отросшие волосы взъерошены. Утром я вспоминала, как он, облокотившись о кухонную столешницу, прихлебывал эспрессо из чашки, и на его верхней губе оставалась пенка от кофе. Я достаю телефон и набираю номер Чарльза. Суббота, 5 вечера. Есть надежда, что он не занят. Он в браке 40 лет, но этот союз фальшивый. Он просто живет со своей женой под одной крышей. У Чарльза теплые взаимоотношения с 2 взрослыми сыновьями. Правда, на расстоянии, что мне тоже не совсем понятно. Одиночество — одна из тех ниточек, что объединяет нас, 2 одиноких людей, которые жаждут общества себе подобных. «Не хочешь поужинать?» — спрашиваю я его. Пауза. «Почему бы и нет?» «Точно?» «Как насчет старых рыболовов? В 7:30». «Отлично. Я отключаюсь. Меня не покидает ощущение, что Чарльз что-то утаивает. Мне кажется, он на секунду колебался из-за других планов, которые, возможно, отменяет сейчас ради встречи со мной. Была бы я хорошим человеком, вынудила бы Чарльза ответить честно. Но он мне очень нужен сейчас. Это единственный взрослый в моей жизни, который всегда был рядом. Я встретила Чарльза, когда мне было 17, на следующий день после того, как нашла портфель с деньгами. В старших классах я подрабатывала. За минимальный оклад готовила сэндвичи в закусочной на Вестерн-авеню, улице, которая разделяет округ Колумбия и Мэриленд. Старалась брать как можно больше смен, и не только потому, что нуждалась в деньгах. Моя мать умерла от передозировки, когда мне исполнилось 7. С тех пор я жила у тети, и мозолить ей глаза — совершенно не хотелось. После недели работы в закусочной я наизусть знала ингредиенты всех 32 сэндвичей с большого дисплея меню. Аккуратно положив на гриль нарезанные овощи и кусочки мяса, которые начинали шкварчать, я посыпала их сыром и затем при помощи длинной плоской лопатки выкладывала на свеженарезанный багет. Моя первая получка составила $74. Помню, как смотрела на тонкий прямоугольный листок в руках и думала, сколько всяких вещей хочется купить. Тетя запрещала краситься. Каждый год она покупала мне дешевую, хотя и добротную одежду из гипермаркета «Сирс». Темно-синие широкие брюки, шорты, пару однотонных футболок и свитеров. Но школьные годы от этого не становились радостнее. Как же мне хотелось приобрести тушь или блеск для губ, может, даже джинсы с модными дырками на коленях и обувь на танкетке от Стива Меддена, как это делали другие девочки. Но вместо этого я пошла в ближайший банк, открыла сберегательный счет и вложила все деньги до последнего цента. Даже тогда я знала, что самое ценное, что я могу купить на них, — это свободу. По закону я должна была оставаться у тети, пока не стану взрослой, по мнению суда, назначившего ее моим опекуном. Но как только мне исполнится 18, через неделю после окончания средней школы, я буду предоставлена сама себе. Тетя дала мне понять, что не собирается платить за мое дальнейшее обучение. Когда остальные старшеклассники говорили о поступлении в колледж или об академическом отпуске, я отмалчивалась, и работала в две смены по выходным. Я не питала никаких иллюзий относительно того, какой будет моя самостоятельная жизнь. Съемное жилье в заплесневелом подвале, бутерброды с арахисовым маслом и овсянка на завтрак. Но все это было бы несравнимо лучше моего существования в тетином доме, где сам воздух был наполнен неприязнью. Я считала дни до своего освобождения. Однажды поздним субботним вечером я нашла портфель. Мы вместе с напарником закрывали закусочную, и я ставила стулья вверх ногами на столы, чтобы пропылесосить полы. Сначала я и не заметила портфель. Он лежал под стулом, и его темно-ореховый цвет не бросался в глаза на фоне деревянной мебели зала. На портфеле не было никаких опознавательных знаков. Ни бирки с именем владельца, ни монограммы. Недолго думая, я открыла его. У меня перехватило дыхание, когда я увидела пачки по $20. Я обернулась. Напарник подметал пол на кухне, громко подпевая Джона Бон Джови, чей голос доносился из динамиков. Я быстро закрыла портфель и оставила его на том месте, где обнаружила. «Наверное, — подумала я, — он принадлежит тому худому дерганому парню, который так спешил, что не успел допить пепси. Его глаза казались черными из-за расширенных зрачков, прямо как у мамы, когда она была под кайфом. Такой тип посетителей был гораздо хуже тех, кто раздевал тебя глазами или возвращал заказ, потому что не удосужился прочитать меню и выяснить, что в сэндвиче есть лук. От этого же парня за милю несло опасностью. Такое количество наличных при себе бывает только у преступников. Я была уверена, что он вернется. Через полчаса мы закрыли двери, и я закончила пылесосить. Портфель лежал на месте. Я взяла его, отнесла в небольшую кладовую и спрятала за коробкой с одноразовыми пластиковыми контейнерами для заказов на вынос. Завтра у меня ранняя смена, так что я отдам свою находку владельцу, когда он сообразит, куда мог подеваться портфель, и вернется за ним. После некоторых колебаний я удостоверилась, что напарника нет поблизости, и снова открыла портфель. Посчитала количество пачек и прикинула общую сумму. Никогда прежде не видела столько денег. В ту ночь, лежа на узкой кровати в гостевой комнате, даже спустя 10 лет она оставалась для меня чужой, я наблюдала за игрой теней, отбрасываемых на стену ветвистым дубом за окном. Я все еще мысленно пересчитывала купюры, ощущая, как большой палец прикасался к ним, словно к игральным картам, когда тасуешь колоду для покера. $10 000. Небольшое состояние. На эти деньги можно было купить подержанную машину, а также оплатить аренду недорогой комнаты за первый месяц и внести за нее депозит. Это, несомненно, обеспечило бы мне старт. Но я была уверена в том, что парень с черными глазами вернется. Примерно в 6 утра я отперла двери закусочной и вошла внутрь. Двое напарников и менеджер появились на пороге, когда в зале уже пахло сваренным мной кофе. Я распаковывала круассаны и маффины, доставленные из местной пекарни, и выставляла их на витрине у кассы. В этот момент появился наш первый посетитель. Высокий, элегантный мужчина. Он осмотрелся вокруг и затем направился ко мне. «Доброе утро!» Я затруднялась ответить, поскольку с набитым ртом разговаривать неловко. Я стащила черничный маффин и откусывала от него во время работы. «Можете мне помочь?» — продолжил мужчина. «Прошлым вечером я забыл здесь свой портфель. Наверное, кто-то прихватил его с собой, но я все равно решил проверить. Никто его случайно не видел?» Я ошиблась насчет владельца. Портфель не принадлежал черноглазому парню. На мгновение я задумалась. Может, соврать? Незнакомец казался вполне безобидным. Я отметила дорогой с виду костюм в тонкую полоску и изящные часы. Он не рассчитывал получить свои деньги обратно. Должно быть, они ему и не нужны. Мне так не хотелось признаваться, но иначе я не могла. Не потому, что была кристально честной. Стянутый маффин свидетельствовал об обратном. И не потому, что жалела этого мужчину. Единственная причина, по которой я не оставила себе найденные деньги — уверенность, что меня поймают. Жизнь обычно меня не баловала, и все это могло плохо кончиться. «Я нашла портфель!» Проглотив остатки маффина, кивнула я и почему-то спросила. «Вы можете его описать?» Он приподнял бровь. «Разумный вопрос с вашей стороны. Портфель темно-коричневого цвета. Не новый». «Сейчас вернусь». Я пошла в кладовую, принесла портфель и передала его через прилавок мужчине. Тот расплылся в улыбке. «Не могу поверить. Большое спасибо». Он открыл портфель, заглянул внутрь, достал 5 бумажек и протянул их мне. «Вот, я настаиваю». Впрочем, я и не собиралась спорить. «Спасибо». Я сложила банкноты и сунула их в карман. «В наши дни честные люди — большая редкость. Я адвокат защиты, и вы представить не можете, с каким количеством лжецов и воров приходится иметь дело. Вы заглядывали в портфель?» Глядя на него, хотелось отвечать искренне. Может, потому что возникло желание стать таким человеком, за которого он меня принял. Я кивнула. «Вы же могли не отдавать мне денег. Вчера один клиент расплатился наличными, и я бы их никак не отследил. Прошу вас, не продолжайте». Не то чтобы я шутила, но он запрокинул голову и рассмеялся. Затем придвинулся ближе и стал изучать мое лицо. Он оценивал меня, однако страха я не испытывала. «Вы нашли портфель прошлым вечером, а сегодня вернулись на работу рано утром». Я пожала плечами. «Да». «Вы еще учитесь в школе?» Обычно я злюсь, когда посетители задают мне личные вопросы, но этот человек совсем меня не напрягал. «Да, в выпускном классе. Оканчиваю школу в июне». «Что у вас с отметками?» «Я отличница», — ответила я честно. Я лелеяла мечту получить стипендию на обучение в колледже, поэтому училась днем и ночью. «А что после окончания?» «Ну, я понятия не имела на самом деле». Он кивнул, будто понял меня без слов. «По всему видно, что вы трудолюбивы. Вам здесь нравится?» Я пожала плечами. «Интересно, есть ли на свете люди, которым нравится работать за минимальный оклад, там, где остаются ожоги от гриля и где всегда пахнет жареным луком?» «Конечно». Он снова кивнул, словно что-то решил, затем сказал: «Очень плохо». «Почему?» Я затаила дыхание в ожидании его ответа. Интуитивно я понимала, что найденные деньги так или иначе помогут мне в дальнейшем. «Моя секретарша в положении и только что уведомила меня об этом. Она уходит в декретный отпуск в мае. Найти умного, прилежного сотрудника практически так же сложно, как и честного человека. Но если вам нравится ваша работа, будет еще сложнее убедить вас перейти и работать ко мне». Он улыбнулся и протянул руку. «Я Чарльз».